Глава четвертая. На острие раскола. На следующее утро на подлете к аметисту. В академии царил хаос, а мой коммуникатор разрывался от писем и звонков. Во время тренировки с отцом со мной связался декан Тайви, уточнил, готова ли я идти до конца и выдвинуть ответные обвинения команде Джарени. Убедившись, что я не отступлю, он выслал Рубину вызов на суд чести от имени всего аметиста. Наш ректор, господин Вэйшу, поддержал это решение, а заодно пообещал поднять на совете вопрос, чтобы за подобное поведение адептов исключали и лишали права поступления в другую академию. Пока в самоцветном кодексе не было такого пункта. Просто никому не приходило в голову, что адепты могут использовать магию для издевательств над слабыми. Но в целом это мало чем отличалось от правила не применять калечащие плетения на других командах. Единственная лазейка таилась в слове «команда». Хель не адептка, а низший оборотень, существо, у которого в Эленваре прав меньше, чем у животного. С этим тоже нужно было что-то делать. Да только из-за долгой болезни и смерти старого императора вопрос о Морфалах постоянно откладывался, а у его сына, недавно принявшего власть, хватало и других срочных дел. Тяжело вздохнув, вновь взглянула на коммуникатор. Суд чести — огромные события. Уведомление о моем вызове сразу разлетелось всем адептам и преподавателям аметиста, а затем и по другим академиям. Декан порекомендовал мне переночевать дома и не появляться в общежитии до утра, пока не пройдет первый шквал скандала. Но к утру шумиха лишь набрала обороты. Газеты мигом подхватили новости, наперебой выпускали статьи, жонглируя сплетнями и выставляя меня то героиней, спасшей несчастного Морфала, то ненормальной, напавшей на ни в чем не повинного мага. Вторых статей оказалось в разы больше. Заголовки «Менталист поколотил боевика» выглядели куда привлекательнее. И чем дальше в новости, тем пикантнее были подробности. К утру уже вовсю трубили, что я успела избить команду Джарени, а заодно и подоспевших на подмогу стражников. Стражники оскорбились и моментально выпустили опровержение, выдав официальное пояснение по поводу случившегося. В итоге особо ретивые борзописцы встречали рассвет в казематах. «Рейвен, мы ждем тебя на посадочной площадке вместе с магистром Лойгером», — увидела сообщение Джессики. «Не переживай, всех любопытных уже разогнали. Декан обещал резать баллы тем, кто будет докучать тебе вопросами». «Хвала богам! Моя команда поддержала вызов». Но искренне возмутилась, что я решила драться одна. Несмотря на разницу в возрасте, четверо на одного все же многовато, но на моей стороне опыт и советы отца. Благодаря тому, что я осталась дома, мы успели отработать несколько особенных защит и хитрых атакующих плетений. В академии такому не учили, эти заклинания — личные наработки жнецов. Но мы немного скорректировали их, и упростили. Работало отлично. У меня были все шансы победить. Коммуникатор снова пискнул, и на экране высветилось сообщение от Йоко Джинг, главного распорядителя боев. Суд чести состоится на ночной арене через 2 дня, как только целители окончательно подлечат невинно пострадавшего младшего герцога. Платформа задрожала, и уши заложил от грохота. Мы пролетали сквозь первый защитный купол, и его сканирующие щупальца скользили вокруг, считывая информацию с пропускного артефакта. Я невольно поморщилась, и магией ослабила шум. Самоцветные академии парили над верхним городом вместе с алмазной резиденцией императора. По одной академии на каждом острове. Добраться до них можно было только по воздуху. Раньше использовали горгульи-упряжки или ездовых виверн. Но 5 лет назад выпускник Малахита Эден Джакони изобрел летающие платформы. Они буквально разделили нашу жизнь на до и после. Та, на которой я сейчас находилась, была экспериментальной моделью, поэтому шумела и дрожала намного сильнее, чем экипажи для полетов по улицам. Но это все равно лучше злобной виверны. Платформа дрогнула в последний раз и начала снижаться. Мы успешно прошли цепь защитных плетений, и дежурный дал добро на посадку. Я с опаской выглянула в окно. Внизу было пусто, только у арки, ведущей на причальную станцию, виднелась массивная фигура магистра Лойгера, нашего наставника по боевым искусствам. Рядом замерли мои друзья и члены команды. Вдруг коммуникатор запищал, и меня окатило волной дурных предчувствий. Сообщение от Вальтера я чуяла еще до того, как открывала. От них заранее сводила зубы. Включив экран, бегло прочитала начало. Я не ошиблась. Лейк вновь писал с нового номера. Предыдущие два я хладнокровно заблокировала. Его послания были однотипными. Он просил прощения, клялся в вечной любви и говорил, что вчера сошел с ума от ревности, поэтому не контролировал флёр и вел себя слишком грубо. Я не верила ни единому слову и не хотела ничего слушать. Но все же последнее сообщение смогло удивить. «Я хочу помочь Марфалам». Так оно начиналось, поэтому я открыла весь текст. «Подниму на ближайшем заседании совета обсуждение этой проблемы, предложу новый закон об их свободе и защите. Хочу, чтобы ты участвовала в его разработке. С моими связями мы быстро добьемся положительного результата. И прости меня за вчерашнее, мне правда очень жаль. Я люблю тебя, Рэй, и не хочу потерять». Стало мерзко, а еще очень тревожно. Он слишком сильно цеплялся за меня. Такая настойчивость откровенно пугала, и чутье подсказывало, что дело не только в уязвленном самолюбии. Наступление Лейка началось рано утром. На выходе из дома меня ждал курьер с роскошным букетом роз и запиской. Я не стала читать ее и даже не прикоснулась к цветам. Этот поступок лишь усилил мою неприязнь, ведь скандалить он пришел лично, а извинения прислал курьером. Не зря говорят, что тьма скрывается в мелочах. Вальтер всегда тщательно продумывал широкие жесты, но именно крохотные, незначительные, на его взгляд, детали стали для меня переломными. И даже в этом сообщении главную скрипку играли именно мелочи. «Хочу, чтобы ты участвовала в его разработке». Да плевать он хотел на несчастных оборотней, но использовал любую возможность вернуть меня. И это сообщение было не предложением, а хитрой ловушкой. Ведь он не зря упомянул о своих связях. Между строк легко читалось «Я могу помочь» или «Сделать так, чтобы низшие никогда не получили защиту и права». Вальтер шантажировал, заставляя выбирать между принципами и помощью Марфалам. Я шумно выдохнула и зажмурилась, пытаясь подавить вспышку злости. Для менталистов яркие эмоции могут быть опасны. Мне нельзя идти на поводу. Нужно держать их в узде, а это непросто. Ярость размораживала боль, и ледяной кокон, окутавший мое сердце после того, как Лейк отказался помочь Хель, стремительно таял. Коммуникатор снова пискнул. «Рэй, можешь не прощать меня, но помоги все исправить». Боль в груди стала невыносимой. Часть меня хотела поверить ему. Не ради прощения, а чтобы доказать самой себе, что все эти годы я любила не чудовище. Я отчаянно искала в нем хоть что-то хорошее, светлое, но все, за что цеплялась, расползалось, как прогнивший саван. «Гадюка победы!» — прошептала, сжав коммуникатор. «Ты снова приполз не спасать, а побеждать. Я — самая выгодная партия. Что 5 лет назад, когда он только вернулся с войны, что сейчас? Наверное, сейчас еще более выгодная. Старый император перед смертью долго и тяжело болел, и за это время вся власть перешла в руки Совета магов, самоцветных орденов и драконьей гвардии. Но 2 месяца назад на престол взошел новый правитель, 19-летний Райан Кейлор. Поначалу его не воспринимали всерьез, но Райан сумел удивить, проявив недюжинную хватку и ум. Мой отец горячо поддержал молодого Кейлора и делал все, чтобы бразды правления всецело оказались в руках законного владыки. А Вальтер, видимо, собрался откусить побольше от этого пирога и с помощью нашего брака приблизиться к императору. Впрочем, не окажись он дрянью, моя семья и даже владыка могли бы выиграть от этого союза. Лейк имел огромный вес в совете, ведь за ним стояли боевые маги. Поэтому я сильно переживала, позволит ли Райан расторгнуть помолвку, которую благословил еще его отец. «Меня вызывают к декану. Я не могу говорить. Но если действительно хочешь помочь, подготовь законопроект сам. У тебя есть все возможности. Докажи, что для тебя важно именно это». Отправила ответ. Я прекрасно понимала, что совету сейчас не до морфалов. Маги делили власть, поэтому мой вызов стал резонансным и получил широкую поддержку в обществе. Для многих это шанс ударить по герцогу Джаренни и уменьшить его влияние. А значит, он пойдет на все, чтобы очернить меня и подставить. Отец предупреждал, чтобы я была максимально осторожной. Но в Аметисте мне ничего не угрожает, а вот Лейка сейчас лучше не драконить. Я не хотела знать, как далеко он способен зайти в своей мести и попытке сломать меня. Лучше на время затаиться и сделать вид, что я поддалась. Готова простить его, но просто набиваю себе цену. Так выгодую время до суда чести. А там, глядишь, этих подонков отчислят, и наш ректор Вэйшу утвердит на Совете Академии закон об ограничении силы. А дальше? Что будет дальше, я не знала. Платформа дрогнула в последний раз и замерла. Мы приземлились, и в этот же миг коммуникатор снова запищал. Хотела забросить его в сумку, но взгляд зацепился за имя. Дамир. «Леди Вейс, это герцог Лаорра. Я получил ваше письмо. Благодарю, что откликнулись. Я заберу вас сегодня из аметистов в 6 вечера и обязуюсь вернуть до наступления ночи. С ректором и вашим отцом поездка согласована». Сухо, по-военному и очень загадочно. Еще загадочнее, чем в первой записке. Но почему-то от этих строк захотелось улыбнуться. В письме, переданном со слугой, он попросил меня сопровождать его на одном задании. Заверил, что это безопасно, и моя репутация не пострадает. Я согласилась, не раздумывая. Разбирала любопытство, в чем именно будет заключаться моя помощь. Но выяснять подробности не рискнула, боялась, что Дамир передумает. У меня сложилось впечатление, что он с трудом придумал для меня поручение, лишь бы сгладить возникшую неловкость и дать шанс вернуть долг. Это было по-своему трогательно, но еще больше радовало, что благодаря ему Хель стремительно шла на поправку. Пока рано говорить о полном выздоровлении. Ворониха еще толком не пришла в себя. Нам удавалось ненадолго приводить ее в чувство, чтобы дать лекарство. Затем она снова засыпала, но от ран почти не осталось следа, и огонь ее жизни горел очень ярко. К обеду уже точно проснется сама. Спешно набрав ответ и подтвердив встречу, выбралась из платформы и направилась к Лойкеру. «Вейс, ты, конечно, героиня, но прибить тебя мало», — объявили вместо приветствия. «В следующий раз бей параличом с продленным эффектом и лично сдавай тела поверженных врагов целителям». «Времени не было», — сокрушенно отозвалась. «У меня морфал на руках умирал. Да и толку от того, что стража подтвердила мое алиби». «А вот и нет!» Лойгер возмущенно сверкнул медовыми глазами, отчего они на миг стали золотыми от магии. «Если бы ты лично сдала негодяев целителям, то и вопросов не возникло. Они бы зафиксировали, что ребятки не пострадали, и задержали их до утра, пока паралич не сойдет. Так что настрочить на тебя жалобу было бы куда сложнее». «Учту», — кивнула, едва сдержав улыбку. «А теперь бегом на тренировку», — вмиг посерьезнел наставник. «У нас сегодня особое занятие. Буду учить вас, как надрать за... мантии боевым магом, без последствий для себя и академии. У меня один вопрос. Где записаться на дополнительные занятия и практику?» Стоящая за ним Джессика рассмеялась, и в ее изумрудных глазах вспыхнули зловещие огни. Красавица Дриада владела не только ментальной магией, но и превосходно стреляла из арбалета и танцевала с клинками. Во время тренировочных боев и вылазок, пока мы с Хельгой колдовали и управляли чужими эмоциями, они с Ойгеном обеспечивали нам физическое прикрытие. Так что в ее исполнении угроза была еще более весомой. «Для начала пусть ваш командир разберется с последствиями вчерашней практики», — покачал головой Лойгер. «А дополнительными занятиями я вас обеспечу, не переживайте. Еще пощады просить будете». «Никогда!» — воскликнули, не сговариваясь. Мастера Лойгера мы обожали и считали едва ли не крестным отцом нашей четверки. А я и вовсе знала его с детства. Томас был близким другом моего отца и долгое время сражался под его командованием, но стать жнецом не смог из-за ранения, которое чуть не лишило его магии и искры. Ему пришлось уйти из боевого корпуса стражей, но он нашел себя в преподавании. «Реймонд сообщил, что научил тебя новым приемам. Проверю», — предупредил наставник, направившись к полигону. Мы последовали за ним. «После общего занятия отдельно погоняю», — продолжил. «Я уже посмотрел записи тренировок Рубина. Противник у тебя непростой, Рэй. Хоть и твари по жизни, но в команде работают хорошо». «Меня спас эффект неожиданности», — кивнула. «Я это понимаю и не надеюсь на легкую победу». «Правильно. Но когда слишком легко, то и неинтересно, верно?» — усмехнулся магистр. «У них есть слабые места, я покажу записи. Попробуйте сами их найти и предложите тактики, а я оценю и расскажу, что вы упустили». Записи велись на всех обязательных тренировках. Адепты любого самоцвета могли получить к ним доступ и часто использовали эти материалы для изучения тактики противника перед великим турниром. Разумеется, каждая четверка отрабатывала и секретные приемы на закрытых полигонах, но все же это очень помогало. Читать описание, как сражаются другие, или наблюдать за магами всех профилей вживую — это совсем не одно и то же. Но был и минус. Рубиновцы также могли полюбоваться моими навыками. Обычными, разумеется. Плетение, которым научил отец и которое я собиралась отточить на тренировках с Лойгером, станут для них сюрпризом. Так, бегом переодеваться и жду всех на полигоне через 10 минут. Скомандовал магистр, когда мы добрались до центрального тренировочного штаба. У выхода уже толпились другие четверки. Они старательно делали вид, что прогуливаются и любуются клумбами. Но Томас разгадал их хитрый план. «Господа скучающие! Три круга вне очереди! Живо!» — скомандовал и хлопнул в ладоши, магией придавая адептам пинка и ускорение. Спорить было бесполезно. Побежали все. Но самые шустрые все же одарили меня многозначительными взглядами, полными немого одобрения. Едва вход освободился, мы разбежались по раздевалкам. Ойген направо, я, Джессика и Хельга налево. Я чувствовала любопытство друзей. Они держались из последних сил, чтобы не завалить меня вопросами. Хотя вечером мы созванивались по коммуникатору, и я показала им Хель. Мне тоже хотелось поговорить, но в раздевалке нас ждал неприятный сюрприз. Четверка Лаиры, единственной дочери герцога Джента, главного казначея империи. Она спала и видела, как бы занять мое место и стать невестой Вальтера. Я сбилась со счета в ее попытках оклеветать меня и подставить. Но сейчас на лице магички расцвела торжествующая улыбка. «Надо же! Брошенная невеста рискнула показаться на людях после вчерашнего. Ты о себе?» — хмыкнула, невозмутимо открывая шкафчик с формой. «Не прикидывайся, Вейс. Все уже знают, что его светлость герцог Лейк наконец увидел твою сущность и разорвал!» Я молча подняла руку, на которой все еще искрился обручальный браслет, и закатала рукав. Джента подавилась собственным ядом и закашлялась. Браслет ужасно бесил, но снять его без разрешения храма и императора я не могла. Украшение было усилено их благословением и защитой. Для начала они должны аннулировать свои печати, а Лейк дать добро на разрыв помолвки. Иначе меня приложат нехилым откатом. Не смертельно, разумеется, но перед боем нельзя рисковать. К тому же отец обещал все уладить. Но как? Лаира побледнела и пошатнулась. Почему? Ведь все видели. Видели что? Безразлично уточнила, наспех переодеваясь в тренировочную форму. «Ты и Лаора были в госпитале и спасали раненого. Это теперь преступление? Как бы мне ни хотелось на самом деле испортить Лейку репутацию и опозорить на всю столицу, а то и страну, как он вчера заявлял, я не могла себе этого позволить. Скандал затронет и честь моей семьи. И сейчас, сцепив зубы, я давила безразличие и держала лицо. Правда, внутренне посмеивалась над тем, какой удар ждет Дженту вечером, когда я снова уйду с Дамером. «Лаира, ты ведь в прошлом году проходила практику в госпитале и ухаживала за магами с ментальной контузией», — весело напомнила Джессика. «Если это так портит репутацию...» «Вы прекрасно знаете, о чем я!» — зло прошипело Джента. «Я не отрицаю, что Рейвен поступила правильно, спасая Морфала, но ее дальнейшее поведение отвратительно. Она недостойна быть невестой герцога». «Так скажи об этом герцогу!» — хмыкнула Хельга. «Или твоей смелости хватает только на угрозы в раздевалке?» «Ты...» «Дамы! У вас минута. Кто опоздает, будет развеян пеплом над полигоном вне очереди». С улицы донесся бодрый, усиленный магией голос Лойгера. «И я чувствую вашу злость. Команда Дженты — минус 3 балла и плюс 3 круга. Команда Вейс — 3 круга и предупреждение». Мы дружно скрипнули зубами. Томас беспощаден и поблажек не делает никому. Главное правило менталиста — идеальный контроль. А мы забыли выставить щиты, и фон от наших эмоций услышали на улице. Ошибка, которая в бою может стоить нам жизни. «Если тебе есть что сказать, предлагаю тренировочный бой», — отозвалась, спешно зашнуровывая второй ботинок. «Принято!» — зло прошипело Джента и ветром вылетело в коридор. Ее команда шмыгнула следом. Мы тоже не задержались. Куртку я одевала уже на бегу. Едва выскочили на улицу, Лойгер тут же активировал магический счетчик. 3 круга. Будем бежать медленно или снова подцапаемся. Получим еще 3. Забыв обо всем, припустили по полигону. В слабом теле не может быть сильной магии, поэтому тренировали нас с огоньком. Официально аметист считался Академией дипломатических искусств, но на практике из его стен выходили высококлассные шпионы и разведчики, специалисты по ментальной защите, а также маги редких специальностей, железные сердца и дипломаты смерти. Последние занимались переговорами с разумной нечистью и могли как уговорить ее, так и упокоить, если разговоры зашли в тупик. Маги с таким даром рождались очень редко, как и железные сердца, менталисты, способные пропускать через себя чудовищные потоки чужих эмоций. Джента тоже была сердцем, хотя и с червоточинкой. Во время общих вылазок она держала ненависть и зависть при себе, но, как говорил отец, в раскол бы я с ней не пошла. Счетчик над моей головой пискнул, отмеряя первый круг. Мы с друзьями бежали вровень. Рядом, не отставая ни на шаг, летела Лаира. Ее хватало даже на то, чтобы стрелять в меня яростными взглядами. А я не знала, как сказать, что готова подарить ей Лейка прямо сейчас, даже перевязать ленточкой, как подарок, и всучить ему в зубы букет. Миг, предчувствия вспыхнули за секунду до того, как небо полыхнуло алым, бросая на землю кровавую тень. Остров задрожал от чудовищной вспышки магии, и мы замерли в ужасе, забыв о ссоре и наказании. Раскол. Эту силу невозможно не узнать, но пока непонятно, где именно случится прорыв. Вдали, слева от нас, полыхнул сноп огненных молний. Они легко вспороли завесу, отделяющую наш мир от хаоса и образуя громадную алую трещину. Она была намного больше всех, что я видела в жизни. Но самым страшным оказалось не это, а огромный пламенный вихрь, поднимающийся ей навстречу от самой земли. Стена. «Внимание! Тревога первого уровня!» — раздался над головой голос декана. «Тревога первого уровня! Рухнула восточная стена! Железным сердцам немедленно собраться у летной площадки, остальным адептам собраться у центрального корпуса».